Глава 20. Это очень важно, узнать про ангелов. Но слова должны за что-то зацепиться, за что-то внутри, иначе они скользнут мимо, как ветер, как шум проезжающего автомобиля, как чужая кошка, бегущая через двор. Она, такая мягкая и пушистая, бежит по своим делам и не имеет к тебе никакого отношения. Ты, конечно, можешь ее погладить, если она не испугается, если ты не испугаешься погладить чужую, неизвестную кошку, только что выбравшуюся из подвала, вдруг она заразная. Но даже если ты ее погладишь, это ничего не изменит в твоей жизни. И в жизни кошки тоже. Она все равно побежит дальше по своим делам, и ты пойдешь дальше, будто бы никого не гладил. С ангелами так нельзя. Нельзя поступить с ними так же, как с этой неизвестной кошкой, все узнать и пойти по своим делам. Ты должен будешь с этим жить. Дальше жить с этим. Вечером я сломала своих лебедей. Достала тихонько с полочки в шкафу. Принесла домой и сломала. Внутри меня было тихо и грустно. Я знала, теперь мы не сможем играть с Егором в магнитики. Магнитики теперь нужны для другого. Для шкафчиков. Чтобы шкафчики снова стали закрываться. Я попросила дедушку пойти со мной утром в школу и починить дверцы, мою и Наташкину. Потому что у Наташки, я точно знала, никаких магнитиков нет. И Наташка не знает, где лежит отвертка. Наташкин папа знал, а Наташка не знает. Когда мы с дедушкой на следующий день пришли в класс, там уже было полно народу. Папа Егора и Илюшкин брат, и еще папы Жорика, Веры, Насти. Даже Петин папа приехал, хотя ему это было очень трудно. Все чинили шкафчики. А мальчишки подавали отвертки и винтики, потому что привинчивать труднее, чем отвинчивать, и у них это плохо получалось, слишком медленно. А девочки просто смотрели или аккуратно складывали вещи, чтобы не вываливались. Марсём появилась в классе, когда мужчины складывали инструменты и готовились расходиться. Егор собирал в коробку винтики. «Это запасные», — сказал он вместо «здравствуйте», и показал Марсём несколько магнитных защелок. «Если отлетит, можно приделать». «Доброе утро, Маргарита Семеновна», — поздоровался Петин папа. «Работайте спокойно, ангелы сегодня отдыхают».